Глава 19. 15 марта 2013 года. Роуз. Жизнь третья. «Покружись, Адди!» — просит Джо. Адди кружится. Перья, приколотые к волосам, к вырезу на шее и юбке, колышутся и развиваются в воздухе. Срабатывают вспышки камер. Фотоаппараты у всех. У моей мамы, у родителей Люка, у него самого. Моя мама передает свой фотоаппарат папе. Его очередь делать снимок. «Улыбнись, дедушке», — говорит он, и Адди улыбается. У нее первый концерт. Сегодня вечером все пришли в маленький театр, где девочки танцевали от души, не попадая в ритм, и это делало представление еще более милым. Адди была в костюме лебедя. Мама вновь забирает камеру у отца. «Покажи лебедя, Адди!» Дочь машет руками. Не слишком-то грациозно. Опять сверкают вспышки. Нэнси достает телефон и принимается снимать видео. Адди кружится еще, вызывая всеобщий восторг. Люк поворачивается ко мне и с добродушным видом качает головой. «Ну что поделаешь с этими сумасшедшими дедушками и бабушками?» В ответ я пожимаю плечами и сконфуженно улыбаюсь. «Адди — великий объединяющий фактор нашей семьи, миротворец, можно сказать, Организация Объединенных Наций». Вдруг она зевает широко, громко, все смеются. «Кажется, лебедям пора спать», — шутит Люк и поднимает нашу дочь на руки. «Нет, папочка», — протестует она, но глаза уже сонные. «Какая милашка», — говорит мне Нэнси, будто считает, что я и в самом деле ращу дочь правильно. Наслаждаюсь одобрением свекрови. Моя мама кивает, но бросает на меня быстрый внимательный взгляд. Она знает, что между мной и родителями Люка все еще натянуты отношения. Мы разговариваем об этом бесконечно. Я улыбаюсь в ответ. Все хорошо. Выходим из театра. Джо и папа идут позади, беседуют. Слышу обрывки их разговора. Свекор расспрашивает моего отца о его бизнесе. Мама и Нэнси идут впереди нас с Люком, но я не знаю, что они обсуждают. Бабушки то и дело оборачиваются взглянуть на Адди, которая дремлет на отцовском плече. Наверное, речь о ней. В такие минуты я думаю, как мне повезло, что этот крошечный человечек появился в нашей жизни и связал нас всех крепкими узами. Стараюсь не представлять, как легко было бы их разорвать. Разок дернешь, и они лопнут. Но хоть я все еще не знала, как относиться к свекрам, в глубине души была им очень благодарна. Может быть, иногда, не знаю. Порой я думаю про себя. Если бы Нэнси и Джо не были так одержимы мыслью, что у их сына должен родиться ребенок, не настаивали, чтобы я его родила, возможно, Адди не появилась бы на свет. Возможно, ее бы у нас не было. У меня бы ее не было. Если бы родители Люка не уговорили сына передумать, а он не уговорил бы меня, дочка не стояла бы здесь в костюмчике лебедя, очаровывая всех нас. Очаровывая меня, женщину, которой вовсе не хотелось, чтобы ее очаровывал ребенок, по крайней мере, ее собственный. Но есть и другие дни, которых много. В эти дни злость, что я испытываю к свекрам, выползает из крошечной пещерки в моем мозгу, и я понимаю. Мне хочется высказать им прямо в лицо все, что запретил говорить муж. И тогда я думаю, прощу ли я их когда-нибудь? Или гнев на них будет вечно отравлять мне жизнь с Люком? «Роуз, мы хотим с тобой поговорить». Джо сказал это первым. Именно он начал беседу от их с Нэнси имени много лет назад. Мы вчетвером ужинали в очень хорошем ресторане. «О чем?» — спросила я, посмотрев на Люка. Муж упрямо отводил глаза, уставясь в свою тарелку и сосредоточенно разрезая курицу. К тому времени мы уже были женаты несколько лет. Мои отношения с родителями Люка портились, да и наши с ним тоже. Каждый раз, когда муж хотел погостить в родном доме, я все сильнее противилась визиту. После начала придумывать отговорки. Слишком много работы, есть планы с Джилл, приезжает Райя, отец приглашает поужинать только с ним вдвоем на выходных. Я не желала видеть семью Люка, особенно Нэнси. Наше общение стало неловким. Она всегда делала замечания о том, какая я умная. Звучало мило, да только Нэнси обязательно добавляла. Это означает, что наши с Люком дети тоже будут умными. Затем начались расспросы. Когда же я забеременею? Когда? Когда? Она спрашивала об этом, зная, что мы не собираемся заводить ребенка. Джо вытер руки о салфетку, которая лежала у него на коленях. «Поговорить с вами обоими», — уточнил он, — «о детях». Люк вздохнул и отложил приборы на край тарелки. «Папа», — это было сказано как предупреждение. Нэнси сжала руку сына. «Подожди, дай отцу закончить». «Мы переживаем, что вы совершаете ошибку», — продолжил Джо. «Вероятно, обращался он к нам обоим, но смотрел только на меня». «Мы знаем, решение не заводить ребенка ошибочное. Вы о нем пожалеете. Пожалеете, но будет слишком поздно. И что же тогда?» Я покачала головой. Мне не хотелось разговаривать об этом за ужином в ресторане. Вообще не хотелось об этом разговаривать. Мне нужно было, чтобы свекры уважали мое решение, наше с Люком решение. Когда во время общения со мной Нэнси бросала реплики, дескать, со временем я передумаю, это одно. И совсем другое — вмешиваться в дела. Будто нам требовалось искать пути решения этой проблемы отсутствия детей, как-то лечиться, исцеляться. «Я не буду рожать», — заявила я, складывая салфетку и убирая на стол. «Это не ваше дело. Наше решение касается только нас с Люком и больше никого». Я сделала глубокий вдох. «Поверить не могу, вы посмели сказать, что из-за меня ваш сын пожалеет о своем выборе». «Я вовсе не то», — начал отец Люка. «Нет, но это подразумевалось». «Роуз», — умоляющим тоном произнес мой муж, — «просто послушай родителей, выслушай их». Я посмотрела на Люка. Так и хотелось взять его и встряхнуть. Почему он это не прекратит? Почему позволяет своим родителям так обращаться с нами, обращаться со мной? Кровь вскипела, кожа стала не просто теплой, горячей. Не потому ли Люк умолял, что сам чувствовал то же самое? Я сглотнула комок в горле. Они сговорились у меня за спиной? «Я не желаю ничего выслушивать, Люк. Зачем это мне? А тебе зачем?» Я встала. Стул качнулся, но потом выпрямился. «Не расстраивайся», — принялась увещевать Нэнси. «Мы просто хотим поговорить». «Сядь, Роуз», — сказал Люк. Я проигнорировала его. «Вы знаете, какова моя позиция, знаете много лет. Почему никто не уважает мое мнение?» Уже громче воскликнула я. Сидевшие за столиками поблизости посетители начали поворачиваться в нашу сторону. «Почему никто не уважает меня? Почему нельзя просто оставить меня в покое?» «Мы тебя уважаем», — сказал Джо. «Как вы можете говорить такое?» Перед глазами все расплывалось. В глубине души я догадывалась, что реагирую чересчур бурно, но не могла контролировать прилив ярости. Я устала от давления, которое обрушилось на меня со всех сторон, едва мы с Люком успели отойти от алтаря. Я поднялась и задвинула стул на место. «Я ухожу». «Роуз, ты не можешь?» — вскочил Люк. «Конечно, могу. Но нас привез отец. Прогуляюсь». «Нельзя топать 5 миль в темноте». И тогда я ушла, не обращая внимания на других посетителей ресторана, что наблюдали за представлением, которое мы устроили. «Пусть смотрят», — решила я. «Мне на них плевать». Выйдя на улицу, я начала отчаянно хватать ртом воздух, потом направилась через парковку. Мелькнула мысль, не слишком ли я драматизирую, но я ее отогнала. Вскоре позади послышались шаги. «Роуз, что ты творишь?» Люк забежал вперед и встал, раскинув руки. Я остановилась, закрыла глаза, попыталась отдышаться. Имела ли я право на такое вызывающее поведение, такой праведный гнев, или ошибалась? А вдруг родителям Люка известно нечто такое, что неизвестно нам, неизвестно мне? Неужели следовало к ним прислушаться, дать шанс высказаться? Но почему я должна была это делать? Подойдя к свободному парковочному месту, я опустилась на бордюр. Люк уселся рядом. Я в платье, и Люк в красивой рубашке и брюках. Наверное, сидящий на асфальте среди автомобилей, мы выглядели странно в своих вечерних нарядах. «Ты знал, что твои родители собирались задать этот вопрос?» — спросила я. «Нет», — ответила Люк, но в голосе слышалось сомнение. «Правда?» «Не знал», — уже более решительно заявил он. «Чего ты хочешь, Люк?» В тишине пели сверчки. Из ресторана вышли несколько посетителей и направились к внедорожнику на другой стороне парковки. Люк вытянул длинные ноги, царапнув подошвами асфальт. «О чем ты?» — в его голосе сквозила паника. «Похоже, я неправильно задала вопрос. Наверное, Люк подумал, что я спрашиваю о детях. Я имею в виду, что ты собираешься делать сейчас. Вернешься в ресторан к родителям или поедешь со мной домой?» «Ты правда уходишь?» «Да, вызову такси». «Роуз, пожалуйста». Он вытер руками лицо. «Не хочу, чтобы ты вот так уходила». «Я? То есть это я виновата? Твои родители устроили мне засаду». Я начала вставать, но Люк снова потянул меня вниз. Я уставилась на него. «И ты ничего не сделал, чтобы меня защитить. Просто позволил им все это устроить, как обычно». «Они же мои родители», — страдальчески сказал Люк. «И твои тоже. Они тебя любят. По-настоящему любят». «Нет, вот уж сомневаюсь. Им нужно от меня одно. Может, тогда они меня полюбят». «Роуз, у тебя два варианта, Люк. Либо пойти в ресторан и сказать им, что мы не будем с ними ужинать, пока они не научатся уважать наш выбор, либо отпустить меня домой. Тогда сегодня ты спишь на диване». «Возможно, и завтра, и до конца недели». «Это нечестно». «Других вариантов нет, так что выбирай». Люк молчал. Казалось, прошла вечность. Потом встал, сообщил, что скоро придет, и направился в ресторан. Позже, когда он вернулся, и мы поехали на такси домой, мы не разговаривали и в тишине легли в постель. «А что тут скажешь? Заяви мне тогда кто-то, что вскоре я забеременею и рожу Ади, я бы всех послала нахрен. Я так устала, так злилась, меня мутило от постоянного давления. Но я не просто взяла и передумала насчет ребенка, а все было иначе». Однажды мы с Люком по-глупому поругались из-за витаминов для беременных. Он хотел, чтобы я их принимала, и я действительно обещала пить таблетки, но не стала этого делать. Помню, как сильно я разозлилась, войдя в спальню и обнаружив, что Люк трясет передо мной банкой с витаминами. В тот миг странное парализующее ощущение сжало мне сердце, будто кто-то сунул его в крошечную коробку, где оно не могло биться. Я была не в силах сделать вдох. Помню, подумала: «Не могу дышать. Почему?» Я тяжело хватала ртом воздух. Люк закричал: «Роуз! Роуз!» Глаза заволокло туманом, в ушах зашумело. Вскоре я уже лежала на полу, прижавшись к щекой к дереву. Еще какое-то время задыхалась, но потом все прекратилось. Когда вернулось зрение, я увидела Люка. Он лежал рядом со мной, голова к голове. Наконец я нашла в себе силы подняться и сесть. Муж взял меня за руки. «Кажется, это была паническая атака», — сказал он, поглаживая пальцы, зазубренные ногти, которые я не успела подпилить. «Это все из-за меня. Прости, Роуз». Эти слова, извинения мужа, признание ответственности его, а не моей, в том бедламе, в который превратился наш брак, прозвучали словно магическое заклинание, разрушили стены, сковавшие мое сердце, высвободив место. В этот миг что-то изменилось во мне, и вернулась способность любить мужа. Я вспомнила все разговоры, которые мы вели о детях, все ссоры, злость, обиду, и подумала: «А не усложняем ли мы ситуацию? Нам бы перестать волноваться, о чем думают и чего хотят другие, например, родители Люка, и заняться тем, чего хотим и о чем думаем мы. Вспомнить, какими мы были до того, как началась вся эта неразбериха». «Посмотри на меня», — попросила я мужа. Он посмотрел, и я произнесла слова, сама не знала, что способна на это. Слова, что странно прозвучали в нашем доме. Слова, что в конце концов привели к рождению Ади, нашей прекрасной, замечательной дочери. «Давай просто жить и посмотрим, что будет дальше». Наконец, отделавшись от родителей и всех родственников, мы с Люком возвращаемся после концерта дочери домой. Адди посапывает. Перышки на ее наряде поникли, как и она сама. «Уложу ее в кроватку», — шепчет Люк. Внимательно смотрю на мужа и киваю. Он тянется к сумке, достает камеру и вручает мне. «Взгляни на фото с концерта. Там есть пара отличных кадров». Улыбаюсь и беру фотоаппарат. «Не сомневаюсь», — отвечаю я, глядя, как муж и дочь скрываются в детской. Листаю кадры, сменяющиеся на экране камеры, изображение Ади и семьи, которую мы создали с мужем. И неловкость, что всегда присутствует в наших с родителями Люка отношениях, кажется такой далекой. По крайней мере, сейчас. В эти минуты я вижу лишь чудесную семью, и она моя. С каждым годом мы с мужем все сильнее отдаляемся. Родительство похоже на болтыхание в стоячей воде. Мы напрягаем мускулы, шевелим конечностями, дергаемся туда-сюда. Постоянная череда мелких движений, которые ни к чему не ведут. Я гляжу, как Люк на цыпочках крадется по квартире с маленькой девочкой, спящей у него на плече. Удивительно, но ее короткие вдохи и выдохи, кажется, вливаются прямо в мои легкие, поддерживая сердцебиение. Ади на самом деле связующая ниточка между мной и Люком. И я рада, что мы по какой-то причине остались вместе. У нас есть дочь, несмотря на все, что предшествовало ее рождению. Снимаю пальто и шарф, включаю свет, присаживаюсь за кухонный стол посмотреть фото с концерта Ади. Первый кадр на экране камеры. Ряд маленьких лебедей на сцене. Люк поймал их в середине прыжка. Ноги оторваны от пола, губы широко улыбаются, на личиках восторг. Вот крупные планы Ади. Руки подняты в первой позиции, локти нелепо торчат. Девочки стоят неровным кругом, пачки с перьями сдвинуты наперекосяк. Листаю кадры, то улыбаясь, то хихикая, пока не дохожу до более ранних фото. Вот несколько снимков со мной за рабочим столом. Еще Адди собирается утром в школу, вечером в пижаме перед сном. Великолепная фотография моей мамы на кухне у плиты. В фартуке и с деревянной ложкой в руке она улыбается в камеру. Тут я нахожу свое фото и не подозревала, что Люк его снял. Оно сделано на докладе пару недель назад, где я рассказывала о своих научных разработках. Даже не знала, что Люк на него ходил. Он мне так и не признался. В конце концов, докладов я провожу много и не жду, что муж будет на них присутствовать. На снимке я стою за кафедрой. Рука поднята, взгляд направлен в зал. Вид у меня очень серьезный. Я полностью увлечена собственной речью. Хорошее фото. На нем я настоящая. Гляжу на экран, и меня накрывает сокрушительная волна любви к Люку. Я осознаю. Муж отправился на мероприятие и сделал фотографию, хоть я его не просила. И сам умолчал, что был там, может быть, просто потому, что любит меня, потому что хотел послушать мою речь. Волна любви течет по моим венам, и распространяется до самых кончиков пальцев рук и ног. Мне хочется поцеловать Люка, взять его за руку и отвести в постель. Мы все еще занимаемся сексом, раз в пару месяцев или раз в месяц, если повезет, но делаем это механически, по необходимости, исполняя брачные обязательства, как положено женатым людям, даже если они уже этого не хотят. У большинства моих друзей происходит то же самое — у геев, лесбиянок, гетера. Через некоторое время желание угасает, и вы либо договариваетесь заниматься сексом регулярно, либо совсем от него отказываетесь. Если родительство похоже на стоячую воду, то брак — на море. Вода прибывает и уходит, порой накатывают волны, налетает ураган и меняет чувство в одну сторону, а потом годы спустя в другую. Возможно, теперь мы с Люком плывем в верном направлении. Возможно, мы сумеем достичь цели, если я укажу путь. Прокручиваю кадры в камере один за другим, рассматриваю их и думаю, как только Люк уложит Адди и вернется, я потяну его в спальню, и он будет счастлив, что мне хоть раз пришло в голову проявить инициативу. Но тут попадается фото, от которого замирает сердце. изображение смеющейся женщины с запрокинутой головой. Кажется, в каком-то парке. Я листаю дальше, посмотреть, есть ли еще такие же кадры. Но снимок единственный, втиснут между фотографиями с Рождества и Адди в школе. Шерил. Имя шепотом проплывает в моем сознании. Нет доказательств, что имя принадлежит девушке с фото, и причин думать, что это она. Лишь женский инстинкт и записка, которую в прошлом месяце я нашла в зимней куртке Люка, когда сдавала ту в химчистку. Я выгребла из кармана всю мелочь и отдала сверток работнику за прилавком. Маленькая записка, аккуратно сложенная в 4 раза и разделенная складками на квадратики. Поперек затейливыми, идеально прописанными буквами строчка. «Люк, ты очень талантлив. Просто потрясающе. Шерил». Кем бы она ни была, это Шерил. Почерк очень красивый. Я уставилась на крошечный клочок бумаги у себя в руке и подумала. Записка еще ничего не значит. Возможно, это просто благодарность от какой-нибудь невесты, чью помолвку снимал Люк. Но даже тогда я в это не совсем поверила, и в голове начала клубиться тревога. Время от времени, когда я вспоминаю о записке, красивом почерке и имени Шерил, облако тревоги появлялось вновь. Слышится тихий звук шагов Люка, выходящего из комнаты дочери, щелчок закрывающейся двери. Я быстро перематываю фотографии в конец, к съемке концерта и Адди в образе лебедя. Перелистываю фото, из-за которого решила, что муж все еще любит меня, и собралась отвезти его в постель. Желание испарилось, уничтоженное внезапным открытием. Я встаю, сажусь на диван, натягиваю на колени плед. Преувеличенно зеваю. Люк опускается рядом, тоже накрыв ноги. Хорошо, правда? Идеальная сценка. Усталые, но счастливые родители обнимаются, с удовольствием вспоминая, как их прелестная дочь танцевала, а довольные бабушки и дедушки наблюдали за ней. Люк прижимается ко мне ближе, ждет ответа. «Конечно, было хорошо», — наконец отзываюсь я. Он смотрит на меня, а я думаю, заметил ли муж, что ответ дан в прошедшем времени.